Пальцы Бауэна сплетались и расплетались, потом сжимались в кулаки. Но он дрожал с ног до головы. У него не осталось ни мысли, ни нервов, ни выдержки, ничего, кроме животного страха. К нему подошел Леопольд Элкос и остановился в трех шагах. Мне вдруг показалось, что он хочет его растерзать и рассмотреть, что происходит у него внутри. Появился Майкл Эйерс с новым бокалом, но на этот раз он предназначался не для Бауэна, а для меня. Я взял его и выпил с благодарностью. Эндрю Хиббард подошел к телефону и сказал телефонистке свой домашний номер. Дремонт что-то говорил скрипучим голосом Джорджу Бретту. Николас Кэббот обошел кругом стол Бауэна, приблизился к Вулфу и деловито заявил ему. — Я ухожу, мистер Вулф. У меня весьма важное задание. Но я хочу сразу же сказать, что я не вижу оснований, почему вы не должны получить эти 12 сотен долларов с Бауэна. Это же законные обязательства. Если вы хотите поручить мне потребовать для вас эту сумму, я с удовольствием это сделаю и не потребую за это платы. Этот адвокат был человеком непреклонного характера. Глава 22. Через 3 дня, в четверг, после полудня, у нас был посетитель. Я только что вернулся из банка, где положил на наш счет солидную сумму. И теперь обдумывал планы на вечер, выбирая между походом в кино и не новым шоу. Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла, с закрытыми глазами, неподвижный и молчаливый, как гора. Скорее всего, он обдумывал меню завтрашнего обеда. Появился Фриц с сообщением. — К вам пришел джентльмен, сэр, мистер Чапин. Вулф чуть-чуть приоткрыл глаза и кивнул. Я повернулся на стуле и встал. В кабинет, сильно хромая, вошел калека. Снаружи был яркий солнечный день, при свете которого мне удалось его хорошенько рассмотреть. Я убедился, что его глаза не были уж такими светлыми, как я воображал. Скорее, их можно было назвать цвета тусклого алюминия. Да и кожа не была мертвенно-бледной. Вид у него был решительный. На меня он почему-то не взглянул, направляясь к столу Вулфа. Я придвинул для него кресло. «Доброе утро, мистер Чапин!» Вулф почти полностью открыл глаза. «Может быть, вы присядете? Прошу вас, спасибо. Я ужасно не люблю смотреть, как люди стоят. Разрешите поздравить вас с великолепным видом. Если бы я провел 3 дня в тюрьме Томпс, я был бы совершенно без сил, жалко развалиной. Как там кормят? Отвратительно, по всей вероятности». Калека поднял плечи и опустил их. Было очевидно, что он не расположен к пустой болтовне. Но он опустился на самый краешек кресла, которое я придвинул к нему. Его палка находилась прямо перед ним. Обе руки покоились на крюке. Его алюминиевые глаза были столь же выразительны, как и вообще бывает выразителен алюминий. Но он сказал, «Я сел только из вежливости, чтобы избавить вас от неприятного чувства. Я пришел сюда за парой перчаток, которые вы взяли из моего ящика». «Ах, значит, ваши сокровища перенумерованы, вот как?» Чапин кивнул. «К счастью, могу я их получить?» «Новые разочарования?» Вулф вздохнул. «Я предполагал, что вы взяли на себя труд приехать и выразить мне благодарность за то, что я спас вас от электрического стула. Вы, разумеется, благодарны». Губы Чапина искривились. «Я так благодарен, как вы этого ожидаете от меня. Поэтому вам не надо терять на это время. Могу я получить перчатки?» «Можете. «Арчи, пожалуйста, дай их мне». Я достал перчатки из ящика своего стола и протянул их Вулфу. Тот положил их перед собой одну на другую и даже разгладил их ладонями. Взгляд Чапина был прикован к этим перчаткам. Вулф откинулся назад с очередным вздохом. «Знаете, мистер Чапин, я так ими и не воспользовался. Я взял их из вашей шкатулки, чтобы продемонстрировать, как сильно они напоминают перчатки мистера Бауэна, что объясняет, почему Дора Чапин смогла принять перчатки мистера Бауэна за перчатки миссис Бартон. Но поскольку Бауэн увял, как капризная мимоза, мне этого не потребовалось. Вы, конечно, не поверите этому, но я был почти уверен, что знание содержимого вашей заветной шкатулки даст вам возможность заменить нехватку чего-то из ваших сокровищ. Поэтому я не возвратил вам эти перчатки, оставил их у себя. Мне хотелось вас видеть». Поль Чапин, ничего не ответив, потянулся к перчаткам. Но Вулф покачал головой и придвинул их ближе к себе. «Минуту терпения, мистер Чапин. Я хотел вас видеть, чтобы иметь возможность извиниться перед вами. Надеюсь, что вы примете мои извинения». «Я пришел сюда за своими перчатками. Свои извинения вы можете оставить при себе». «Но, дорогой сэр...» Вулф погрозил ему пальцем. «Разрешите мне хотя бы объяснить, в чем я виноват перед вами. Я хочу извиниться за то, что подделал вашу подпись». Брови Чапина поднялись вверх. Вулф повернулся ко мне. «Копию признания, Арчи». Я подошел к сейфу, достал бумагу и передал ее Вулфу. Он развернул ее, просмотрел и передал коллеге. Я сел и посмотрел с усмешкой на Вулфа, но тот притворился, что не заметил. Он снова полулежал в кресле, полузакрыв глаза и сцепив пальцы на животе. Чапин читал признание дважды. Первый раз он равнодушно взглянул на него и быстро пробежал глазами. Потом искоса посмотрел на Вулфа, слегка скривил губы и принялся читать заново, с самого начала, куда медленнее. Наконец он швырнул его на стол. «Изложенные подобным образом, прозаично, смело, это производит фантастическое впечатление, не так ли?» Вулф кивнул. «Мне пришло в голову, мистер Чапин, что вы добились ничтожно малых результатов за все ваши старания. Конечно, вы понимаете, что мне потребовался этот документ для того, чтобы произвести соответствующее впечатление на ваших друзей. Зная же, что мне не удастся уговорить вас подписать его, я был вынужден подделать вашу подпись, за что и хочу извиниться. Вот ваши перчатки». Хромоногий взял перчатки, пощупал их, спрятал во внутренний карман, уперся руками в подлокотники и поднялся с кресла. Теперь он стоял, опираясь на свою палку. «Вы знали, что я не стану подписывать подобный документ. Откуда вы это знали?» «Потому что я прочитал ваши книги и познакомился с вашим несгибаемым духом». «Вы можете подобрать и другое название для этого». «Множество. Ваше ужасающее и плачевное инфантильное упрямство. Оно принесло вам искалеченную ногу. Оно принесло вам вашу жену. Оно чуть было не принесло вам 2000 вольт электричества». Чапин улыбнулся. «Итак, вы прочли мои книги. Прочитайте следующую непременно. Я выведу в ней вас в качестве основного героя». «Естественно. Вулф открыл глаза. «И, конечно, я умру насильственной смертью. Я протестую против этого. Я имею глубочайшее предубеждение против насилия в любой его форме. Так что я сделаю все, чтобы переубедить вас». Он говорил уже со спиной калеки, который ковылял к выходу. Но на пороге Чапин с улыбкой вернулся. «Вы умрете, сэр, самым ужасным образом, соответствующим отвратительному, плачевно-инфантильному воображению. Это я вам обещаю». Он ушел. Вулф откинулся назад в кресло и закрыл глаза. Я тоже сел, вернувшись мыслями к понедельнику. Я припомнил, что когда я уехал к миссис Бартон, Вулф оставался в кабинете с фрицем, разговаривал о напитках. А когда я возвратился, не было ни Вулфа, ни Седана. Но отправился он вовсе не в Томбс на свидание с Полем Чапином. Он вообще не выходил из дома. Седан отбыл в гараж, а Вулф поднялся к себе в комнату вместе с пальто, шляпой, тростью и перчатками. А без четверти четыре он звонил мне из своей комнаты, чтобы я отвез шкатулку миссис Чапин, чтобы таким образом заставить Чапина приехать к нам. Конечно, Фриц тоже участвовал в этом обмане. А Хиббарда отослали к нему в комнату. Они так и сделали из меня дурака. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.